закрыл нож и снова спрятал оружие на груди. «Можете ему рассказать. Мне все равно», — заявил он. «Предостерегите его, охраняйте. Вы, я вижу, знаете, в каких мы с ним отношениях. Грозящая ему опасность вас не потрясла». «Что сделал вам Хитклифф?» — спросила я. «Какую нанес он вам обиду, что заслужил такую ненависть? Неразумнее ли было бы предложить ему съехать?» «Нет», — прогремел Эрншо. «Пусть он только заикнется о том, чтобы оставить меня, и он мертв. Уговорите его это сделать, и вы его убийца. Что ж, неужели я должен потерять все, без шанса отыграться? А Гертону стать нищим? Проклятие! Нет, я верну свое. И его золотом я тоже завладею. Потом пролью его кровь, а его душа пойдет в ад. И ад, когда примет такого постояльца, станет в 10 раз чернее, чем был. Вы мне рассказывали, Эллен, про обычаи вашего прежнего господина. Он явно на грани сумасшествия. Во всяком случае, был на грани вчера ночью. Возле него я трепетала от страха, и общество угрюмого невежи слуги показалось мне предпочтительнее. Мистер Эрншо снова молча зашагал по комнате, и я, отодвинув задвижку, проскользнула на кухню. Джозеф, сгорбив спину, заглядывал в большую кастрюлю, качавшуюся над огнем. А на скамье возле него стояла деревянная миска с овсяной крупой. Вода в кастрюле закипала, и он повернулся, чтобы запустить руку в миску. Я сообразила, что это варится ужин, и так как я проголодалась, то решила сделать его съедобным. И так я резко крикнула: «Овсянку сварю я!» И, отодвинув от него посудину, стала снимать с себя шляпу и амазонку. «Мистер Эрншо», — продолжала я, — «предлагает мне самой себя обслуживать. Я готова. Я не собираюсь разыгрывать среди вас госпожу. Я боюсь, что иначе умру тут с голоду». «Боже милосердный!» — заворчал он, усаживаясь и поглаживая свои полосатые чулки от колен до щиколоток. «Ежели тут начнутся новые распорядки, когда я еле-еле приладился к двум хозяевам, ежели посадят мне на голову еще и хозяйку, похоже на то, что пора отсюда выметаться. Не думал я дожить до такого дня, когда мне придется уходить с обжитого места. Да сдается, этот день недалек». Его причитания оставались без ответа. Я быстро приступила к работе, вспоминая со вздохом то время, когда она была бы для меня веселой забавой. Но пришлось поскорее отогнать эти мысли. Они меня наводили на воспоминания о прежнем счастье, и чем сильнее была опасность воскресить перед собой его картины, тем быстрее вертела я в кастрюле ложкой и тем чаще подсыпала в воду пригоршни крупы. Джозеф с возраставшим возмущением следил за моей стряпнёй. «Ну-ну», — восклицал он, — «сегодня, Гертон, ты не станешь есть за ужином кашу. В ней будут только комья с мой кулак величиной. Ну вот, опять. Я бы на вашем месте бухнул туда все сразу, с чашкой вместе. Так, теперь только снять с огня и готово, тяп да ляп. Счастье еще, что не вышибли дна в котелке». Овсянка моя, признаюсь, была сыровата, когда ее разлили по тарелкам. Их поставили 4 и принесли из коровника большую кринку парного молока на целый галлон, которую Гертон придвинул к себе и начал, расплескивая, лакать из нее. Я возмутилась и потребовала, чтобы ему налили его порцию в кружку, потому что мне будет противно пить из сосуда, с которым так неопрятно обращаются. Старый грубиян счел нужным обидеться на меня за мою брезгливость. Он несколько раз повторил, что мальчик такой же благородный, как я, и такой же здоровый, и его, Джозефа, удивляет, с чего это я так о себе воображаю. Между тем маленький негодяй продолжал лакать и косился на меня с вызывающим видом, пуская слюни в кувшин. «Я пойду ужинать в другую комнату», — сказала я.